Да забудь ты уже, если он ушел с наемниками, то история для нас на этом закончилась. Лавлиен нахмурился. Видимо, так и есть. Но чувство досады еще какое-то время будет его терзать. А вот ты мне скажи, Ратимир, какого беса вы без досмотра выпускаете вепри за ворота? На то у меня бумага есть, уже серьезно ответил сотник. Князь договорился с вепрями, что те могут провести наем на территории княжества для их крупной компании за пределами княжества. Князь зато получил немного серебра, а главное избавился от сброда, который соблазнился легкими деньгами и возможной наживой от разбоев. В общем, там такие новобранцы были, что если их досматривать, то половину пришлось бы разворачивать, да за решетку сажать. А оно нам надо, их кормить потом, да уж, нынешний князь своего не упустит и выгоду найдет на ровном месте. Этого у него не отнять, подумал Лавлиен, но вслух лишь сказал, хватит мой чай переводить. Пойдем лучше твоих ратников погоняем, размяться хочу. Глава 9. Утром связанного и побитого дезертира представили десятнику. В ответ на его удивленный взгляд Берт коротко поведал про попытку побега и присвоения чужого имущества. И если эту информацию Тваргин выслушал спокойно, то вот факт, что он и подбивал к дезертирству еще и других членов десятка и предлагал им для этого по-тихому удавить остальных расквартированных в палатке бойцов, заставил его перемениться в лице. Если это правда, то наказание известно. Если же вы его оговорили, то вам самим не поздоровится. К вечеру будем в лагере, наш маг рассудит, кому из вас не посчастливится. Пока бросьте его в последнюю телегу, там за ним присмотрит. Путь до лагеря свирепого вепря прошел без происшествий, не считая косых взглядов от Ярова и его прихвостней. Наемники расположились большим палаточным городком на поляне недалеко от какой-то деревушки. И судя по количеству палаток, готовилось действительно что-то масштабное. Складывалось ощущение, что вепри стянули сюда всех своих доступных бойцов на континенте, да еще до кучи через разовый контракт наняли всех желающих. По крайней мере, наш караван, влившись в это море обозов и палаток, стал лишь его малой частью. Как только нам указали место, где мы могли разбить палатки, появился наш десятник, а вместе с ним пожаловал и сотник Брок. «Так, вы двое, за мной!» — ткнул пальцем в нас Тваргин. «Остальные не сидим, готовимся к ночевке. Утром у вас начинается новая жизнь». Мы с Бертом шагали через весь лагерь, попутно разглядывая все вокруг. Несмотря на, казалось бы, царящий вокруг хаос, в построении лагеря прослеживалась четкая логика. Оснующую вокруг наемники делали это не просто так, а выполняя поручения. Всем известно, что для бойцов нет ничего хуже безделья, ведь в такие моменты они начинают задумываться, а достаточно ли им платят. В центре лагеря располагались палатки побольше и побогаче, настоящие шатры. В один из таких мы и зашли. Кромвель, принимая гостей, с порога заявил сотник. За большим столом прямо по центру шатра сидел немолодой мужчина с длинными и уже седеющими волосами, стянутыми стальным кольцом в хвост. «Брок, и ты здесь, больше утвердительно, чем удивленно», — ответил он на приветствие. «Если ты мне скажешь, что Изодок оторвал свою жопу с пригретого насеста, чтобы припереться сюда, то я точно поверю, что это наш последний поход, и идем мы как минимум брать столицу империи». «Нет, этот лентяй отрастил брюхо и теперь занимается делами конторы в солнечной заставе. Пару дней назад сам видел, как он рекрутировал новобранцев. Он всегда был похитрее нас и чуял опасность. Оттого мне становится только тревожнее». Кромвель наконец обратил внимание на нас, стоящих за спиной сотника. «И кого ты мне привел? Ну, Тваргина, ты должен помнить, он участвовал в грешской кампании и там получил звание десятника, а про остальных он сам и расскажет». В этот момент полог шатра вновь был откинут, и внутрь два бойца ввели связанного дезертира. «Да вопрос, в общем-то, простой», — начал Тваргин. «Эти двое утверждают, что вот этот хотел дать деру ночью и прихватить вещички, а когда был замечен, предложил им по-тихому удавить остальных в палатке, забрать пожитки и вместе бежать. Будь дело ближе к заставе, то вернули бы его на княжеский суд. Но мы уже были в дневном переходе до лагеря, поэтому пришлось тащить сюда». На пару секунд хозяин платки призадумался, почесывая подбородок. «Брок, ну ты мне скажи, вот мне что, по-твоему, делать больше нечего?» — недовольно проворчал Кромвель после непродолжительной паузы. «Сами не могли по-тихому разобраться? Во-первых, от тебя много не просим, сказать, кто врет. Во-вторых, нам по-тихому не надо, нам надо громко и показательно, чтобы у новобранцев было побольше порядка, и они не перерезали друг дружку в первую неделю. Там всяких личностей хватает, и такой пример будет хорошим уроком. Ага, много не просите. Любой полевой суд, это целая кипа бумаг, и заполнять их буду я. Да какие бумаги? Канцелярии при озере сейчас не до твоих протоколов. Они там все заняты тем, что пытаются урвать какой-нибудь кусок от разваливающего королевства, переписывая земли и имущественные права друг на друга. Навоим по-быстрому, и все. Ох ты ж, ладно, давай уже своих дебоширов. Первым подвели связанного дезертира. Мак вытянул по направлению к нему руку и слегка скривил пальцы. Я постарался запомнить положение кисти, вдруг получится повторить. Отвечай на вопросы, говори правду, произнес Мак, продолжая удерживать руку в этом положении. Десятник при этом задавал простые вопросы. Хотел ли сбежать, хотел ли украсть, хотел ли убить? На последнем вопросе было видно, как лицо пленника исказилось, выступил пот на лбу. Он отчаянно сопротивлялся, но, видимо, сила внушения победила силу его воли, и он сквозь зубы прошипел «хотел». Далее маг проделал такую же процедуру со мной и Бертом. На те же вопросы мы ответили отрицательно. При этом я почувствовал лишь легкий дискомфорт, и был уверен, захоти я соврать, смог бы это сделать. После короткого допроса нас отправили обратно к своему десятку, причем уже без сопровождения. Дезертир увел конвой, а Тваргин с Браком остались в шатре, наверное, оформлять те самые бумаги для полевого суда. Ночь прошла без происшествий, а вот новый день был богат на события. Начать можно с того, что утром была казнь. Показательная, но при этом скоротечная. Народ никто специально не собирал, но и смотреть не запрещал. Кромвель, зачитав сначала обвинение, вынес приговор, Брок же взмахом длинного меча привел его в действие. Слухи распространяются как пожар, и хоть непосредственных зрителей собралось меньше сотни, уже к обеду в лагере про это знали все. Нам же утром было не до того, так как еще до завтрака Тваргин нам сообщил, что ближайшие два декады все новобранцы будут усиленно тренироваться, дабы не посрамить честь отряда и не опозорить штандарт, под которым будут выполнять приказы командования. Ну, говорил, он немного иначе, да и лексикон использовал погрубее, но суть, хочется верить, сводилась именно к этому. Услышав о предстоящих нагрузках, я вспомнил свой собственный тренировочный процесс, после чего на завтраке ограничился минимальной порцией, чтобы не выблевать лишнее. Черт их знает, как они тут тренируют по своей бразильской системе. Да и Берту с Гарунаром посоветовал есть поменьше и выбирать продукты полегче. На что Гарунар как-то уж очень печально вздохнул. Ну ничего, лучше на обеде наверстаем, благо с питанием проблем не было. Десятник впервые завтракал с нами, и я заметил, что и он не набивает желудок, как это делали некоторые новобранцы, что лишь служило подтверждением моих опасений. Так, сытые брюхи, берем щиты и копья, и марш на тренировочную площадку, и не вздумайте там сочковать. Если наш десяток к концу первой декады не будет в тройке лучших, я лично вам устрою дополнительные тренировки в ночную смену. Пошли, пошли, пошли. Под зычный голос молодого командира мы бросились хватать комплекты вооружения. И достав из палатки свой, я вдруг понял, что это не то копье и не тот щит, которые я купил за свои кровные у интенданта. У меня в руках неожиданно оказались старый потрескавшийся деревянный кругляш, готовый развалиться от первого удара, и кривое древко с затупленным наконечником, которым даже связанную свинью не заколешь. Оглядевшись по сторонам, я приметил свой свежевыкрашенный щит в руках Ярова, который, осклабившись, бодро зашагал к тренировочному полю. «Ах ты ж сука! Решил таки дополнительно самоутвердиться, чтобы подмять десяток, или просто не удержался, чтобы не спереть нормальный инвентарь. В любом случае черту он перешел, и спускать такое ему нельзя. Только бы подгадать момент. Спустя два часа, я, временно позабыв о Яром и прочих мерзких заботах, старался ровнее дышать, наматывая очередной круг с заплечным мешком, набитым песком, тыкая по ходу движения копьем в расставленные тут и там соломенные чучела и подставляя щит под удары десятника, которые он регулярно наносил деревянной палкой, отдаленно похожей на длинный меч. К этому моменту на ногах оставались только Гарунар, Яр и я. Остальные либо блевали на краю тренировочной площадки, либо валялись в полуобморочном состоянии. «Шевелитесь, ублюдки! Вы мужики или мягкотелые бабы? Хрясь!» Пробегающий мимо десятника Гарунар не успел в этот раз подставить свой щит и получил чувствительный удар палкой по плечу, выбивающий из равновесия. Уставшие от нагрузки ноги подвели и подкосились, отчего гигант не удержался и все-таки упал. «Считай, ты труп. Твой враг отрубил тебе руку, и сейчас ты валяешься на поле боя, истекая кровью, в грязи и собственном дерьме. Потому что ты обосрался от страха еще раньше». Яр издался еще через один круг, упав на вытоптанную траву, так и не добежав до орудовавшего палкой Тваргина всего десяток метров. Или он понял, что в этот раз отразить удар уже не сможет, или же просто решил, что соревнование со мной того не стоит. К моему сожалению, на этом моменте победителя в моем лице не объявили, а мое испытание не закончилось. «Давай, теперь разрешаю напасть на меня», — крикнул мне десятник. «Скинь мешок и попробуй достать меня. Да не ссы ты, коли своей палкой, если силы еще есть». Такое неожиданное предложение даже заставило некоторых, казалось бы, лежащих бессознательно мужиков приоткрыть один глаз, а вдруг заколет. Пожалуй, весь десяток сейчас желал мне успеха в этой попытке проткнуть ненавистного десятника. Ну и я не дурак, вдруг действительно заколю, потом объясняй. А насколько скоротечен может быть полевой суд, я уже видел. Да и в отличие от остальных я не то чтобы очень был зол на командира, но совсем пройти мимо такого предложения было нельзя, не поймут. Скинув заплечный мешок и оттого словно обретя второе дыхание, я направился к противнику, который уже взял щит в левую руку. В правой он по-прежнему сжимал метровую палку. Не думаю, что, отмотав с десяток километров под нагрузкой, я смог бы справиться с опытным наемником, сражаясь привычным ему оружием. Поэтому такой вариант развития боя я даже не рассматривал. Источник я тоже пока решил не задействовать. Мне вот даже самому стало интересно, на что способен десятник, и чего в этом мире стоит моя профессиональная подготовка. Когда между нами оставалось около 12 метров, я вновь пустился в легкий бег, качая тело то влево, то вправо, а на половине дистанции швырнул свое копье в подставленный наемником щит. Наконечник хоть и был затуплен, но все же прочно застрял в древесине, ограничивая работу щитом и мешая маневрировать. Избавиться от засевшего копья за секунду, что нас разделяло, Тваргин не успевал, поэтому, не раздумывая, сбросил сам щит и сделал замах своим импровизированным деревянным мечом. Замах, конечно, был ложным, другого я от него и не ожидал. Вместо рубящего удара последовал жесткий и быстрый укол. Вот только я пытаться парировать выпад щитом не стал, а скользнул в сторону, заходя за его правую руку в условно безопасную зону. Но и здесь опытный наемник среагировал молниеносно и прямо из своего предыдущего выпада отмахнулся от меня коротким резаным ударом слева направо. Тут уже мне ничего не оставалось, как подставить щит, так как отскочить назад я уже не успевал. Наоборот, я сделал шаг навстречу, пытаясь лишить оружия инерции, а противника возможности сделать повторный замах. Несмотря на короткий разгон, удар у десятника получился на удивление сильным, и будь это настоящий меч, то мой трухлявый щит наверняка бы треснул. Удар же деревянной палкой он с горем пополам, но выдержал. Продолжая движение, я попытался подсечь его опорную ногу своей, и даже попал по ней, но недостаточно сильно, чтобы лишить равновесия. Все-таки двухчасовая изнуряющая нагрузка сказалась на моем физическом состоянии. Тваргин лишь поморщился и разорвал дистанцию, сведя мое преимущество к нулю. Пару секунд мы кружили напротив друг друга. Десятник находился в выигрышном положении. У него было оружие, а у меня только щит. Причем я был уверен, что если начну им парировать удары, то точно проиграю. Придумать новую стратегию он мне не дал, стремительными шагами сократив дистанцию. Последовала продолжительная атака с чередованием быстрых выпадов с секущими ударами. Я лишь отступал, стараясь не столько пятиться, сколько смещаться ему под право. На седьмом по счету ударе по положению кисти интуиция подсказала мне, что на этот раз будет выпад, и я решил рискнуть. Будь у противника настоящее оружие, а бой шел бы насмерть, такую авантюру я бы побоялся предпринимать. Но тут смертельного риска не было, зато азарт уже разыгрался. Вместо очередного смещения я снова бросился вперед, подставил под удар свой щит полубоком, отклонив его таким образом в сторону. Деревянный меч скользнул по касательной, на миг дав возможность сблизиться с противником и нанести прямой удар кулаком в голову. Акцентированным он не получился, так как Тваргин успел среагировать, качнув головой влево. Но я уже вцепился в него, зажав руку с палкой у себя под мышкой, а своими ногами заплел его ноги. Как только мы вместе повалились на землю, я перешел на болевой, заламывая через локоть руку, до сих пор сжимающую оружие, и было уже поверил в победу, как вдруг в районе моего паха блеснуло лезвие длинного ножа, причем отнюдь не деревянного, а самого настоящего, и остановилось оно всего в паре сантиметров от моих весьма жизненно важных органов. Намек я понял, и чужую руку из залома пришлось выпустить. Творгин в свою очередь убрал нож, про который умудрился в пылу борьбы не забыть и так вовремя достать. Весь скоротечный бой едва занял полминуты, но отнял мои последние силы. С трудом поднявшись, я отряхнулся и посмотрел на командира, который также принял вертикальное положение и сейчас делал вид, что не он только что проиграл новобранцу. А ну построились, живо. Уставшие и еле стоящие на ногах люди организовали что-то напоминающее шеренгу. Будь на то моя воля, половину из вас я бы прямо сегодня отправил на все четыре стороны. Вынес свой вердикт Творгин. Но у меня приказ сделать из вас бойцов. Поэтому ближайшие две декады вы будете топтать землю на этом поле, поливать ее потом, а если надо и кровью. Сейчас вы можете вернуться в лагерь, чтобы поесть и отдохнуть. Но после полудня я вернусь за вами, и вы покажете мне, что способны на что-то большее, чем удобрять кусты своей блевотиной. Свободны. На обеде народ сидел с позеленевшими лицами и боялся нормально поесть. Я же наоборот, восполнял запасы калорий и то же самое советовал делать Гарунару и Берту. Первый согласился, не думая, и наложил в тарелку двойную порцию, а вот Берта чуть ли не пришлось уговаривать. Ему утренний забег дался тяжело. В целом, я оказался прав, и вторая сессия тренировок прошла несколько иначе. Задачи у командования уничтожить нас физически не стояло. Все-таки им было нужно, чтобы мы обрели хоть какую-то боеспособность, а не просто подохли от чрезмерной нагрузки. Поэтому после обеда мы вместе с другими десятками новобранцев тренировали построение, маневры и прочие простые полевые команды. А вечером мы отрабатывали выпады, защиту и работу в двойках и четверках, так что съеденное на обед не пыталось всеми силами выскочить наружу. Судя по количеству людей на тренировочном поле, вепри по разовому контракту наняли не меньше 200 человек. Помимо тех, что были наняты в княжестве, были тут выходцы из империи, Солнечного Дола и Приозерья, и все они сейчас усиленно постигали военную науку, чтобы не быть уж совсем явным балластом в отряде наемников. На следующий день мне подвернулась отличная возможность проучить Ярова. Утром после получасового бега нам выдали тренировочные копья, считай полутораметровые деревянные жерди с намотанной на конце веревкой, и велели разбиться на пары. При этом Творгин подозвал меня, Гарунара и Ярова к себе и объявил, что мы работаем в таком составе. Первый спарринг у меня состоялся с самим десятником. «Работай оружием, без твоих хитрожопостей», — сообщил он мне. «На поле боя ты тоже с голыми руками на врагов полезешь?» На это я лишь кивнул, после чего мы начали кружить на расстоянии удара. Творгин то и дело проверял меня резкими выпадами, но было видно, что пока он работает не в полную силу, тестирует мои возможности. Я же уворачивался как мог и даже пару раз принял выпад на щит с последующей контратакой. Касаний так и не случилось. Тогда десятник усилил натиск, начал использовать ложные замахи и применять связки ударов. Скорость заметно возросла и пару раз его учебное копье чиркнуло по моей одежде. В голову пришла мысль, что учебный бой – это хорошая возможность потренировать не только тело, но и источник. Я начал аккуратно разогревать его и разгонять полученное тепло по телу. Моя скорость снова сравнялась со скоростью работы десятника, и я даже перешел в нападение. В очередной раз заблокировав его укол, я начал свою серию ударов, завершившуюся финальной попыткой дотянуться в район левого колена. Буквально за миг до касания Творгин успел ударить кромкой щита по моему копью сверху, из-за чего вместо вражеского колена, оно уткнулось в землю в считанных сантиметрах от ступни наемника, а я получил чувствительный удар обмотанным веревкой набалдашником по кисти руки, из-за чего выпустил копье и остался безоружным. «Неплохо, Мазай, неплохо», — снизошел до похвалы десятник, «но это не игра, кто кого достанет первым. Ты должен быть уверен, что после твоего укуса раненый противник в ответ не снесет тебе голову». Я лишь снова кивнул. В его словах действительно был смысл. Еще около минуты он смотрел на пыхтящих мужиков его десятка, пытающихся сделать друг другу больно. Я же больше внимания уделял сражению Гарунара и Ярова. Ярый был явно обучен лучше и копье со щитом держал не в первый раз. Зато бывший лесоруб был значительно больше по комплекции и куда сильнее. В общем, кто из них вышел победителем, сказать трудно, так как Ярый вроде нанес больше точных уколов. Но, как правильно заметил десятник, ими вряд ли сразу остановишь такого гиганта, как Гарунар. А вот лесник свои удары наносил пусть редко, но зато от одного такого Яры даже присел на пятую точку. Закончили. Короткий отдых и поменяли пару. Рявкнул Тваргин, оглядывая пыхтящих мужиков. И на этот раз не сочковать, а то я за вас лично возьмусь. На этот раз мне достался Ярый, который потирал ушибленную грудь после поединка с Гарунаром. Я же посмотрел ему в глаза и по-доброму так улыбнулся. Чтобы урок отпечатался в его сознании надолго, я не стал сдерживаться и сразу задействовал все ресурсы. В результате буквально через 10 секунд с начала поединка, Ярый загнулся пополам от удара копьем в пах, после чего мой щит плашмя врезался ему и в без того перекошенное болью лицо. Десятник на это посмотрел неодобрительно, но смолчал и прерывать остальные поединки не стал. Сам он то и дело тыкал в здоровяка Гарунара копьем, показывая ему незащищенные места. Я же, по-прежнему искренне улыбаясь, поглядывал то на озлобленного любителя присвоить чужое имущество, то на другие поединки. Кстати, Берт, надо сказать, был далеко не худшим в нашем десятке. За счет молодости он был достаточно быстрый и ловок, но ему не хватало выносливости и силы. Зато было видно, что старания ему не занимать. Привычка учиться и трудиться помогала ему и здесь, а то, что возвращаться ему было некуда, служило хорошим стимулом. Третий и последний поединок у меня состоялся с Гарунаром. Я был быстрее него, и все, что было нужно, не вступать с ним в прямое противостояние. Поэтому я не подставлял щит, а только держал дистанцию, периодически ее сокращая и нанося точечные уколы в разные части тела. Благо, тело это было большое. В итоге за пару минут боя я успел попасть трижды, сам при этом остался целым и невредимым. Впрочем, на лице великана не было ни обиды, ни злости. Вообще в его взгляде читалось лишь желание побыстрее добраться до обеда. А после этого самого обеда нас ждали новые тренировки, работа в группах, атака строем на строй. Мы потолкались с другими десятками под присмотром своих командиров, которые старались быстро пресекать любые зарождающиеся конфликты. «Вы все сейчас выполняете контракт отряда «Свирепый вепрь», — вещал на сегодняшнем финальном построении один из сотников, которого я до сих пор не видел и чьего имени даже не знал. И до его окончания все ваши разногласия на почве гражданства, религии и личных обид можете засунуть себе в дупло. Нарушителей будут судить не по королевским или имперским законам, а по праву полевого суда. А значит, ваши судьбы во власти командиров, а ваша дисциплина – залог вашего успешного завершения кампании. Докажите, что мы в вас не ошиблись». «Ага, не ошиблись, как же, да они же брали всех без разбора, а теперь пафосные речи изрекают». Но про дисциплину сказано верно, ее действительно нужно держать любой ценой. Тут больше 200 человек, нанятых по городам и весим со всего континента. И большинство из них не привыкли беспрекословно выполнять чужие приказы, особенно, если эти приказы будут угрожать их жизни. Будем надеяться, вепри знают, что делают. Ну что скажешь, Тваргин, нам или есть хоть малейший шанс, что сотня переживет кампанию? Сегодня Брок был как-то совсем не весел. За костром собрались только сам сотник и все 7 его десятников. Смотря, какие задачи перед нами поставит, десятник старался не быть категоричным. Может, это очередная проверка на правпригодность. Здесь в лагере полноценная 1000 копий. Сдается мне, что именно таков и был заказ. А те 2 с лишним сотни оборванцев и бандитов понадобились, чтобы эту круглую цифру показать нанимателю. И курица понятна, что таким числом мы не обозы будем охранять. Бродрик подписался на какую-то крупную авантюру, причем все детали знает только он сам. Даже у Кромвеля нет полной картины. Контракт на 1000 копий таким сроком мало кто может себе позволить, вставил свое слово свиник, один и краткое десятник. Возможно, какой-нибудь богатый имперский лорд или даже правитель помельче. Вольный город мог бы оплатить, это уже копил. 7 и краткое десятник, озвучивал мысли вслух. Там это в порядке вещей, иметь наготове 500-800 наемников. Вот именно, на постоянной основе. Смысла нанимать крупный отряд на 100 дней для них нет, так как в военных компаниях они не участвуют, а охрана городам и торговым путям требуется круглый год, а мы туда маршировать будем только дней 30. Меня волнует другое. После прошлогодней грешской кампании, нас осталось едва половина от сотни. Спасибо Кромвелю, что хоть столько, а потому, именно у нас сейчас самая высокая доля того сброда, что отряд спешно рекрутировал по разовому контракту, сотник обвел всех сидящих десятников взглядом. «Вот вы как думаете, какую сотню Бродрик направит на баррикады первой?» Вокруг костра повисло молчание. Особенно тревожно на душе было у командиров 5-го, 6-го и 7-го десятков, которые были полностью сформированы новичками. «Вот я и спрашиваю твое мнение, Тваргин», — вновь после паузы заговорил Брок. «Есть там среди этих отбросов хоть какие-то проблески надежды, или же нам всем однозначно?» Тваргин призадумался. Десятником он стал недавно, заняв место предшественника, погибшего в лесной засаде грешских налетчиков. Но Брока он знал хорошо и давно. Вопросы просто так тот не задавал, а значит уже какой-то план в своей голове имел. К чему клонит командир, и не потеряет ли он после своего ответа должность десятника? «Могу сказать про свой десяток, что из 11 человек только 5 готовы телом и духом», решив, что врать себе дороже, ответил Тваргин. «Из них, навыки или хотя бы задатки есть у 3-ха. Одного, правда, так и вовсе хоть сейчас на имперскую арену выпускай, быстрый, как зверь». «Да», заинтриговал даже, «гляну его как будет время». «У тебя что, копил?» «Да примерно то же самое. Половина просто не готова и не успеет подготовиться. Там либо варье, либо отребье. Из остальных что-то можно слепить, но 2 декады слишком короткий срок. В строй можно поставить от силы 3-ха. Ясно. Губач, М. Ну если подумать, то 4-м я бы шанс дал. На остальных не стал бы даже тратить пайк. Понятно, и того с яйцами набирается чуть больше 10-ка. Остальные – обуза, которая может дать деру в первом же бою». Вопрос сотник задал больше самому себе. «Вот что, мужики, есть 2 пути, и в этот раз я не хочу все решать за вас». Теперь Брок ни на кого конкретно не смотрел, а уставился в пляшущее перед ним пламя костра. Контракты сотником подписывает либо сам Бродрик, либо его правая рука Кромвель. «Через декаду мой очередной 3-летний договор с вепрями заканчивается, и новый я пока не подписал. Самого Бродрика в лагере еще нет, а мой друг Кромвель сделал вид, что подзабыл об этом. Потому под обязательный призыв главы вепри, прописанный в каждом нашем контракте, я уже не подпадаю. Это значит, что через несколько дней могу встать и уйти на все 4 стороны. С Кромвелем я договорюсь, чтобы вас и бойцов раскидали по другим сотням, но свои позиции десятников там вам придется отстаивать заново. Зато шансов дожить до осени будет куда больше». Сказав это, Брок взял паузу, чтобы его подчиненные переварили полученную информацию. «Либо же мы, как и раньше, вместе рискнем и вместе же получим заслуженную награду», — продолжил он. «Тогда тех новобранцев, которых к концу 2-й декады посчитаете заслуживающими шанса, мы определим в 1-10. Остальными придется пожертвовать, так как тянуть балласт или чего-то ждать у нас просто нет возможности». «Ну, что скажете?» — Тваргин задумался. Как он и предполагал, дело пахло потерей статуса десятника, причем в обоих случаях. В чужой сотне ему, как наименее опытному, такое звание еще 5 лет не светит. С десятком же оборванцев и головорезов, которых первыми отправит на убой, можно лишиться не только звания, но и жизни в придачу. Единственный шанс – получить боеспособный 10-к новичков, которых со временем можно превратить в полноценный отряд, если, конечно, смогут пережить текущую кампанию. Да и как он понял, в расход их списывать сразу не планируется. «А кто поведет тех новобранцев, которых мы отберем?» — опередил Тваргина с таким же вопросом Копил. «Как всегда, тот, кто будет достойнее. Посмотрим, кто из вас 3-х сможет проявить свои таланты с тем материалом, что вам достался». Возле костра опять повисла тишина. Кто-то в тишине пытался для себя найти плюсы и минусы каждого из вариантов, взвешивая их и выбирая. А кто-то уже все решил, и сейчас терпеливо ждал, когда решение примут его соратники. Тишину вновь нарушил Брок, посчитав, что времени для раздумий было отведено достаточно. «Давайте голосовать. Ваши мотивы и душевные терзания можете оставить при себе. Мне важно лишь знать, готовы ли вы продолжить наш путь вместе». И с этими словами он вытянул руку с зажатым кулаком перед собой. Остальные последовали примеру сотника, и когда он открыл ладонь, на ней красовалась потертая серебряная монета. Еще 4, включая Тваргина, также держали монеты, ладони остальных были пусты. «Ну что же, значит, мое время отдохнуть еще не пришло», — вздохнул Брок. Глава 10. На следующий день тренировки начались с удвоенной силой. Тваргин как с цепи сорвался, и если раньше уделял нам время только на тренировочном поле, кто теперь был с нами и за завтраком, и за ужином, вдалбливая в неподготовленные головы, занятые жевательным процессом, информацию о построениях и тактике малых групп. И все бы ничего, но вот беда, для половины десятка это было бесполезно. Они не думали о предстоящих битвах. Они хотели грабить и насильничать, и представляли наш грядущий поход именно в этом свете. Но судя по тому, как изменился настрой десятника, будущее не обещает быть столь радужным. «Мазай, Гарунар и Яры впереди», — скомандовал Тваргин. «Берт и Ступка, на шаг сзади между ними, и колите, как увидите брешь. Фланги не зеваем, движемся вместе, но на копья не прыгать, ждите, когда сломается строй». Нам предстояла самоубийственная атака на строй копий, и радовало лишь то, что копья эти были все теми же, тренировочными. Кстати, свое боевое копье и щит, которые я почти два декады назад купил у интенданта, я благополучно вернул. После разбитого носа и ставших пунцовыми от моего удара яиц, Ярый лишь злобно скалился, когда я тем же вечером нагло зашел в их палатку и забрал свое снаряжение. Его шавки при этом лаять побоялись. Правда, спать теперь приходилось и вовсе в полглаза, а на тренировках следить, чтобы свои же союзники не ткнули чем-нибудь заточенным в бок. Пошли, ра! Я двинулся вперед, задавая темп остальным, сначала неспешно, далее все быстрее, переходя на бег уже перед строем противника. Навстречу нам вытянулась короткая шеренга копий, удерживаемая таким же десятком новобранцев, задачей которых было удержать условный проход в крепость, представленный вбитыми в землю бревнами, между которыми было около 5 метров. Десятники наблюдали со стороны, даже некоторые сотники пожаловали поглядеть на потуги новичков. В равных составах обороняться всегда легче, чем нападать. Но у нас был Гарунар, и грех было не воспользоваться его физическими данными. Мы раздобыли несколько крепких досок и одолжили плотницкие инструменты у наших обозников. И теперь в руках гиганта был не обычный деревянный кругляш, а натуральный ростовый щит, который закрывал его с головы до пят. Сделан он был грубо и оттого весил кошмар сколько. Но и таскать его долго задачи не было. Главное сломать жидкий строй, и не дать при этом погибнуть нашему живому тарану от ударов с флангов. Десятник сначала нашу проявленную инициативу не оценил совсем, но убедившись, что боец может данный щит не только поднять, но и удерживать с ним атакующий темп, махнул рукой и согласился. Удар Гарунара превзошел все наши ожидания. Будь на его пути строй обученных солдат, наверное, все могло бы пройти не так гладко. Неопытные же в ратном деле новобранцы не придумали ничего лучше, чем упереться и постараться сдержать натиск гиганта своими щитами. Но инерция и вес были на нашей стороне. В итоге двое вражеских бойцов от удара просто повалились на жопы. Чем не применил уже воспользовался я, уклонившись от выпада встречающего меня противника и проскочив в образовавшуюся брешь за спины защитником. Копейщик по инерции повернулся за мной в попытке повторно дотянуться оружием до ускользающей цели, за что тут же поплатился, схлопотав быстрый и точный выпад от Берта, до этого укрывавшегося за нашими спинами. Наши фланги связали боем вражеский десяток, не форсируя продвижение. Основная задача была уже сделана, и теперь оставалось лишь развить успех. Оказавшись за спинами, я привлек внимание двух бойцов второй шеренги, которые постарались максимально быстро решить возникшую в их тылу проблему, насадив меня на древко. Первый выпад я поймал на щит, от второго ушел влево. Со стороны шеренги послышался глухой удар и крик боли. Это Гарунар сбросил свой самодельный щит, причем уронил его прямиком на упавших ранее на пятую точку воинов. На этот самодельный помост вскочил Ярый, по ходу движения ткнув в неприкрытый союзниками бок еще одного защитника. Далее нам оставалось только реализовать полученное численное и позиционное преимущество. Я немного позволил себе ускорить движение, заимствуя силу источника, тоже своего рода тренировка. Ударом своего копья я угодил в бедро одного из наседавших на меня воинов, заставив его вскрикнуть, и тут же отступил на шаг, проваливая второго противника, который пытался подгадать момент для атаки, но оказался недостаточно быстрый, наоборот, подставился мне для удара свое правое плечо. Удары были акцентированные, и оба защитника подняли руки, признавая поражение. Тем более, что за боем следили арбитры, двое незнакомых мне десятников. Тем временем, сражение подходило к концу, наши фланги при поддержке Гарунара и Берта начали давить на оставшихся в строю. К тому же Ярый также смог пробраться в тыл и атаковал теперь отдельных противников, ослабляя и без того поредевший строй обороняющихся. Через полминуты все было кончено. В нашем десятке убитыми числилось 3, включая нашего бессменного повара Ступку, непонятно как пострадавшего, учитывая, что ему была отведена вспомогательная роль и место за спинами основных бойцов. Но расплывающийся синяк под глазом говорил, что удар он получил в лицо, а не в спину, что уже хорошо. Это был безусловно хороший результат, и все мы получили свою порцию теплых слов от нашего десятника, стада беременных лентерогов. Вам в противнике достался самый жалкий десяток из всех возможных, и вы умудрились потерять 3. Да если бы на их месте оказалось хотя бы деревенское ополчение, вы бы там все полегли. Я уже не говорю про баронскую или княжескую дружину. Еще раз такое повторится, и старшая луна будет освещать ваши дополнительные тренировки. Да, Тваргин к концу 2-й декады тренировок окончательно сбрендил. Вон даже один глаз дергаться стал. Видимо, жить хочет, и понимает, что с таким десятком далеко мы не пройдем. А не пора ли и мне задуматься, как долго я собираюсь двигаться вместе с вепрями? Ведь деньги изначально не были основной причиной моего вступления в отряд. Хотя надо признать, что после понесенных расходов, их осталось не так уж и много, и с таким капиталом исследовать новый для меня мир будет крайне затруднительно. Но жизнь все же дороже, а возможности незаметно покинуть отряд с каждым днем будет меньше. Сейчас наше весьма скоротечное обучение новобранцев подходило к концу. Сотниками было подготовлено что-то вроде соревновательной практики, когда в решении поставленных тактических задач они сталкивали лбами десятки новоявленных наемников. Мы демонстрировали наши навыки командной работы и индивидуальное мастерство, и теперь в 3 битвах одержали 3 убедительные победы, до этого успешно удержав проход в крепость в аналогичном сценарии, и победив в битве за флаг. Это когда перед тем, как начать сражение, мы должны были пробежать со снаряжением 5 километров и пройти полосу препятствий. Тот, кто проходил ее раньше, мог первым закрепиться на холме, где стоял флаг, которые нужно было удерживать некоторое время для победы. Когда я первым из нашего десятка пришел к точке, с удивлением обнаружил там представителя вражеской команды. К счастью, оказалось, что тот парень лишь бегает быстро, а вот боец из него был никудышный. В ответ на его опрометчивый выпад, я схватил его копье за древко и дернул на себя, в результате чего он кубарем покатился с холма, освободив мне место на вершине. А через пару минут мы уже вместе с Ярым и Бертом успешно отбивались еще от 4 подоспевших неприятелей, желающих завладеть флагом. В итоге, флаг, на котором кстати красовалась клыкастая голова вепря, мы не отдали, и победа осталась за нами. Но несмотря на наши успехи, Тваргин почему-то не улыбался. Может от того, что 7-краткое десяток нашей сотни, возглавляемый десятником Копилом, также пока шел без поражений. У них там что, свой тотализатор работает что ли? Ладно, наше дело простое, показать максимум, дабы не огрести от нашего нервного командира. Тем более, впереди нас ждали индивидуальные схватки с новобранцами все того же, 7-го десятка. Случайность ли? После непродолжительного отдыха и воодушевляющей речи десятника мне в противнике достался какой-то долговязый паренек, который чуть ли не трясся, выходя на учебный бой. Даже странно, уж за это время он должен был хоть немного привыкнуть. Да и зачем вообще сунулся в наемники, если дрожит от перспективы получить тупым концом учебного оружия? А может, подозрения реализовались достаточно быстро. Неуклюжий и запуганный паренек вдруг сделал молниеносную серию уколов, едва не ткнув мне копьем в глаз, проведя его над самым краем моего щита. А когда я попробовал перейти в контратаку, швырнул мне в лицо горсть песка, следом нанося удар в колено. Благо, даже будучи на секунду ослепленным, я продолжил движение, смещаясь в сторону, отчего его копье прошло правее моей ноги. Вслепую и безрезультатно уколов в ответ, я разорвал дистанцию и сбросил щит. Протирая левой рукой один глаз, вторым я наблюдал за движениями противника, кружившего словно хищник. Проморгавшись и убедившись, что попавший в глаз песок больше не мешает обзору, я приготовился проучить этого лицедея. Ну ничего, я тоже полон сюрпризов. Источник был еще наполовину заполнен силой, и я решил, что этот хитрожопый парень достоин, чтобы именно на него я все и истратил. Получив подпитку, я взвинтил темп, заставляя противника теперь только пятиться, напрочь забыв о нападении. Но делал он это на удивление ловко, не теряя равновесия и выдерживая необходимую дистанцию. Мой же заряд бодрости быстро подходил к концу. Вдруг я ощутил раздражение от того, как он так легко уходит от всех моих стремительных атак, захотелось его толкнуть, опрокинуть на землю, чтобы уже никуда не делся от моего праведного гнева. И в этот момент я уловил напряжение на кончиках пальцев левой руки, сейчас свободной от щита, почувствовал линию силы, тянувшуюся к ним от самого источника, и мне захотелось дать ей выход, освободить ее, позволить проучить наглеца. Сразу после очередной атаки копьем я резко протянул левую руку к шустрому и такому раздражающему парню и будто бы позволил напряжению сорваться с кончиков пальцев, разом опустошив почти весь оставшийся запас источника. Эффект, конечно, был не как у Гарунара, когда тот таранил строй своим монструозным самодельным щитом, но все же в выставленный в паре метров от меня вражеский щит с хлопком врезалось что-то невидимое, но вполне материальное, словно удар сжатым воздухом, от которого юркий воин не удержался на ногах и завалился назад. Я же рывком сблизился с дезориентированным противником и ощутимо ткнул его копьем в бедро. Победа, начавшаяся было расплываться на моем лице самодовольная улыбка, быстро сошла на нет, когда я понял, что совсем не контролировал эмоции. Словно наполнившая меня заемная энергия временно взяла управление над разумом. Иначе как объяснить, что я спалился на ровном месте? За нашим поединком следили, и благо одновременно идущих боев было предостаточно, и среди зрителей были лишь наши десятники, да сотник Брок. «Быстрый, говоришь?» – проворчал сотник. «Сдается мне, это не все таланты парня. Ну так ведь быстрый же», стараясь сохранять невозмутимость, пожал плечами Тваргин. Выдохнул капеллы, развернувшись, отправился к другой паре сражающихся воинов. «Я же стоял и лихорадочно обдумывал, чем мне грозит такой провал в моей конспирации?» Тем временем, долговязый парень поднялся, потирая свое ушибленное бедро, куда угодил тупой наконечник моего тренировочного копья. «Харки!» – протянул он мне руку, с улыбкой на лице. «Не держи зла за песок, мне сказали, что без хитрости у тебя не выиграть, но твой сюрприз оказался еще неожиданней, и удачи тебе с ними!» Последнюю фразу он произнес шепотом, скосив глаза в сторону командного состава. Руку я ему пожал, врагов на пустом месте наживать не стоит, а песок, неприятно, конечно, но что в тренировочном бою можно назвать подлостью, в реальном сражении, успешной тактической хитростью. Да и я, что греха таить, играл не по правилам. Я посмотрел в сторону своих полевых командиров, которые явно приглашали меня к разговору. Ну что ж, пойдем, деваться-то все равно некуда. Сотник Брок, десятник Тваргин, разрешите доложить, взял я инициативу в свои руки. Одержана убедительная победа в тренировочном бою. Ожидаю следующего условного противника. Выдал Брок, не делай хоть вид, что все прошло штатно. Какая ступень хоть? Спросил Тваргин. И почему скрыл? Магам жалование положено в разы больше. Ну и что им ответить, что самоучка и ранга не имею? В княжестве, например, все маги должны стоять на учете и быть на службе у князя. Как дела в империи и других странах, я выяснить пока не успел. К счастью, мои опасения развеял Брок. Поди одаренная из бедной семьи, на академию или учителя нет денег, ну так пошел бы на службу к князю, за тебя бы казна заплатила. У князя договор кабальный, ответил я, отучишься за счет казны, а потом полжизни на службе провести придется. Верно. Ну а чем такой расклад плох? Разве это не лучше, чем рисковать головой в наемниках? Насколько мне известно, у Вепри на контрактах тоже маги есть. Есть. И у всех своя история. Ладно, вечером зайдете с Тваргином к Кромвелю. Там решим, что с тобой делать. На этом и сотник, и десятник удалились досматривать другие поединки новобранцев нашей сотни. Как я узнал позже, наш поединок с парнем, назвавшимся Харки, был главным боем дня, так как тот считался сильнейшим бойцом десятка Капила, а потому Брок и пришел посмотреть на разрекламированных младшими командирами своих подопечных. Вскоре я встретился с Гарунаром и Бертом, которые тоже уже закончили свои поединки. Оба, как ни странно, свои схватки проиграли, хотя их уровень был явно выше среднего среди других новичков. Видимо, в противнике им достались серьезные ребята, а вот Ярый победил. Сейчас счет был 5-5, и оставался последний бой, в котором наш десяток представлял Ступка. Да, и парень знал, что от него сейчас зависит, сожрет ли нас Тваргин с потрохами, или же мы все пойдем и наконец отдохнем. И, казалось бы, шансов у нас немного, особенно с учетом того, что навстречу нашему повару вышел крепкий бородатый мужик лет 40, всем своим видом демонстрирующий спокойствие и уверенность. Я бы даже сказал, слишком старался. «Ты не его бойся, ты лучше меня бойся», — услышал я неприятный шепот Ярова. «Так что лучше бы тебе победить, Ступка». Сейчас за боем наблюдали оба десятка. Всех охватил какой-то азарт, как будто на кон было поставлено действительно что-то важное. Хотя по сути, кому какое дело, какой десяток станет первым в этом негласном соревновании новобранцев. Может, десятникам действительно какой бонус за победу положен? Успокойся и просто сделай свою работу. Подбодрил я нашего бойца и далее уже шепотом на ухо добавил. Он слегка хромает на правую ногу, видимо, получил травму. Все время смещайся туда и держи дистанцию, постарайся измотать его. И Ступка не ослушался. 3 минуты он кружил вокруг бородатого мужика, даже не пытаясь нанести удар, а тот все пытался достать его, но было видно, что сделать полноценный выпад он не может, так как правая нога действительно слушалась неважно. И в конце концов он замедлился настолько, что с криком «Ра!» наш боец решился на атаку, в которой достал противника, не столько уколов его, сколько толкнув, а тот и упал. Ступке лишь оставалось ткнуть его еще раз в ногу с безопасного расстояния, и на этот раз удар был засчитан, а наш десяток разразился криками радости. Ну что ж, победа, пусть и не на поле брани, поднимала настроение и воодушевляла. Если бы только не предстоящий разговор с Кромвелем, главным магом и по совместительству правой рукой главы свирепого вепря. В памяти еще был свеж его скоротечный полевой суд над неудачливым дезертиром. А еще я заметил, как после окончания последнего боя, Тваргин вопросительно посмотрел на нашего сотника, на что тот ответил еле уловимым, но явно благосклонным покачиванием головы. Вечером после ужина, собравшись у костра, мы слушали очередную мотивирующую речь командира, но в этот раз в ней было куда меньше нецензурной лексики и нелицеприятных сравнений нас с теми или иными животными. Видимо, все-таки он был доволен результатом. А еще он сообщил, что послезавтра мы снимаемся с лагеря и выдвигаемся к месту выполнения контракта. Впрочем, что это за место, так озвучено и не было. По такому случаю, завтра всем полагался выходной день, чтобы восстановиться после суровых тренировочных нагрузок и залечить ушибы и ссадины. Ну а мне предстоял непростой разговор с главным на текущий момент человеком во всем лагере. Бродрик, по слухам, должен был появиться только завтра. Двигаясь в сопровождении Тваргина сквозь готовящийся ко сну лагерь, я обратил внимание, что костров и палаток стало еще больше, чем в прошлый раз. Как я и думал, те 2 декады, что мы посвятили тренировкам, нужны были прежде всего для того, чтобы собрать весь регулярный состав вепри в одном месте. Ведь отдельные его части были разбросаны по всему континенту, выполняя те или иные контракты. И абсолютно разумно было посвятить это время тому, чтобы из сырых и непредсказуемых новобранцев сделать хоть что-то отдаленно напоминающее настоящих наемников. Пусть даже только для того, чтобы так думал наниматель. В шатре нас уже ожидали Брок и Кромвель, которые сидели за столом и разглядывали карту. «Карту. Я просто обязан ее получить, ну или хотя бы изучить. Но от порога, где мы пока находились, возможности что-либо разобрать не было никакой, а к столу нас от чего-то приглашать не торопились». «Опять он?» – удивленно спросил маг, подняв на меня глаза. «Из всех новобранцев этот умудрился посетить меня 2 раза. Он точно не шпион? Ты же сам его в прошлый раз проверял?» – проворчал Брок. «Это к тебе вопрос, как не заметил, что у нас под носом маг». Кромвель встал и обошел стол. Посмотрел мне сначала в глаза, а затем в район солнечного сплетения. «А я и сейчас толком не вижу», — ответил он. «Дар слабый, а такой можно заметить только, когда он задействован». Маг протянул к моему центру силы свой указательный палец и замер 10 секунд. «Мне это уже совсем перестало нравиться, словно подопытный кролик, готовый к препарированию. Ну-ка, парень, разогрей его немного, дай глянуть, что у тебя там. А если я не очень хочу, чтобы там кто-то что-то глядел?» — спросил я, делая шаг назад. Мало ли что сильный маг может там разглядеть, особенно учитывая, чью суть я ношу в своей груди. «Вот как?» — с удивлением покачал головой Кромвель. Брок при этом нахмурился, а Тваргин словно невзначай переместил руку поближе к рукояти своего меча. «Какой мне с этого прок?» — перешел я в наступление. «В конце концов, я на контракте, а не в рабстве, и ничего предосудительного не делал. Если есть интерес, то готов чему-нибудь поучиться. поучиться, говоришь?» Кромвель задумчиво почесал подбородок. «А с хера ли? Возможно, это поможет отряду в предстоящей кампании. Вот скажи мне, Брок, где вы таких набрали? Конкретно этот, из солнечной заставы. Совсем они там охренели. В империи за одно такое поведение с тебя бы шкуру уже содрали. Ну так чуть больше декады назад один из сотников нам настоятельно рекомендовал забыть, откуда мы все родом, ибо закон на время контракта у всех един. И я вроде его не нарушал. С чего это не нарушал? Тебе приказывает вышестоящий по званию, а ты отказываешься подчиниться. В контракте прописано, что субординация не распространяется на случай, когда ущемляются личностные права, за исключением, если это напрямую не связано с выполнением поставленной боевой задачи. Не ну ты слышал? Макаш выпучил глаза. Я на его личностные права покусился. Засунь себе их в задницу и проваливай с моих глаз. Разрешите идти? Обратился я к сотнику. Иди уже. Как-то чересчур уж беззлобно ответил тот. И десятника своего с собой захвати. Тваргин, застывший до этого, словно от страха, облегченно выдохнул и вышел из шатра. «Ты совсем на голову отбитый?» Уже на улице спросил он меня. «Он же мог просто вскипятить твои яйца, и хер ты потом кому докажешь, что это он сделал. Тебя и слушать никто не будет. Слово Кромвеля в отряде значит почти столько же, сколько и самого Бродрика. Ну не вскипятил же, да и не смог бы, если верить Малику, конечно. Но десятник прав. Наверное, надо было полегче с ним. Соврать чего-нибудь на вроде того, что не знаю, как такое произошло, и вообще, сам только что узнал, что одарен, а до того ни сном, ни духом. А что, неплохой мог бы быть вариант, вот только что-то поздно мысль эта в голову пришла, но, возможно, эту карту еще можно отыграть. Скажи, Тваргин, решил я сменить тему, а насколько жалование одаренного больше, чем у рядового солдата, зависит от ранга. Если один ранг, то раза в три больше, если два го, то может и в пять, а то и 10, а сильные маги все имеют индивидуальные контракты, кто ж их знает, сколько они получают. Пройдя еще несколько шагов, десятник вдруг встал как вкопанный. Так у тебя все-таки есть ранг? Да я так, просто спросил. Ну и что скажешь? Спросил Брок, выждав паузу после ухода подопечных. Кромвель к этому моменту уже как ни в чем не бывало сидел за своим столом, а на его лице не осталось и следа только что бушевавших эмоций. А ничего не скажу, спокойно ответил он, потому что не понял я ничего. Как это, не понял? Я тебе его зачем показал? А действительно, зачем? Пристальный взгляд мага словно пронзил Брока, отчего ему стало неуютно. Ты это брось, в дрожь бросает, поежился тот. Вот, Кромвель снова принялся почесывать триходневную щетину. А ему хоть бы что, даже так, маг прикрыл глаза, уйдя на какое-то время в себя. Если бы сотник так хорошо не знал своего друга, то мог бы подумать, что тот и вовсе задремал. Спустя минуту тот вновь открыл глаза. «Может, ты мне его отдашь, а? На опыты? Еще чего? И хватит ходить вокруг да около. Говори уже как есть». «Ну если как есть, то парень либо слабый маг, которого лично инициировал магистр, либо же он сильнее меня, и оттого я не вижу всей картины. Оба варианты крайне маловероятны, а потому правильного ответа у меня нет. Ну то, что он сильнее тебя, это и вовсе бред. Какое дело мастеру до нашего отряда? И даже если дело найдется, то какой маг такого ранга будет весь потный махать палкой на тренировочном плацу, да еще так ловко? А вот с чего ты взял, что его мог инициировать аж магистр? Хм, тут понимаешь, дар-то вроде слабый, может два я ступень, его потолок, и то через годы. Я потому и не заметил при первой встрече, слишком тускло еще горит источник, да и разожгли совсем недавно, каналы не освоенные, а потому пустые. Вот только сделал это кто-то очень уж умелый. Если присмотреться, то все линии силы хоть и тонкие, но четкие и уже выведены от источника куда нужно, а о некоторых каналах я и не знал раньше. Я бы так хорошо сделать не смог. И что это ему дает? Да ничего особенного, на начальном этапе сможет легче оперировать силой, более интуитивно что ли, на что некоторым адептам нужно потратить годы, чтобы понять и вручную выстроить движение силы от источника к точкам ее воплощения. Ему нужны лишь недели практики. Каналы уже настроены и их маршруты оптимальны, а значит у парня будет меньше потерь при передаче энергии. Но сам источник небольшой, а потому свой потолок ему не перепрыгнуть, и что-то объемное делать он все равно не сможет. Ну знаешь, нам и два я ступень в сотне не помешает, да хоть и один я. Ты это к чему, Брок? Теперь ты не тяни, говори уже, что у тебя на уме. Дружище, ты же знаешь, как нашу сотню покромсало в грешской компании. И я не перестаю благодарить тебя, что тогда вытащил нас из этого чертового леса. Но теперь у меня чуть ли не половина бойцов, это сброд, который набирали лишь по одному критерию, их, мать его, согласию. Даже слабый маг в сотне существенно повысит наши шансы на выживание. Тем более, что парень как боец не уступает хорошо обученному наемнику, и, если научится вовремя применять дар, то может стать той каплей удачи, что спасет наши задницы в трудный час, как ты когда-то в грешском лесу. «Ну ты это, не сравнивай», — проворчал Кромвель, — «что может неофит, а что опытный маг 4 и краткая ступени. На тот момент у тебя еще был 3 и краткая ранг. Формальность, просто с этими бесконечными походами было некогда доехать до 3-й и аттестоваться. Иногда даже думаю, что Бродрик специально меня так загружал, чтобы у меня на это не было времени, дабы я не потребовал повысить себе жалование. В общем, я вот что думаю, может в словах парня есть толк, и его стоит немножко обучить, тем более, что ты сам сказал, у него есть вложенный кем-то талант к постижению. Хм, если честно, то эта история выглядит подозрительно и мне совсем не нравится. Впрочем, как и вся эта неожиданная компания, но если ты просишь, то я помогу. Заодно присмотрюсь к нему, может что-то и станет яснее. Глава 11. Хоть нам и обещали целый день отдыха, на практике же половину его мы потратили на сборы. Лагерь насчитывал чуть более 1000 бойцов, и еще несколько сотен обозников и прочего обслуживающего персонала. А потому начинать собирать в дорогу такой караван нужно было не в день отправления, а заранее. А кто как не новобранцы лучше всего подходит на роль легкодоступной и дешевой рабочей силы? Да, пожалуй, никто. Это я еще с армии помню. Также этот день ознаменовался не самым для меня приятным событием. После обеда Тваргин собрал всех нас у костра и велел идти за ним, и привел он нас к шатру Кромвеля. Мой 3 и краткая визит к магу за 20 дней, не многовато ли? Впрочем, как выяснилось, мы ничего не натворили. Просто до того, как начать платить нам жалование, вепри решили подстраховаться. Возле шатра Кромвеля помимо него самого стояли еще 3 мужчин в походной, но дорогой одежде. Ухоженные волосы, чистые ногти и надменный взгляд. Точно маги. Все мы верим в вашу доблесть, честь и совесть, начал вещать один из них, и что ни у кого из вас и в мыслях нет дезертировать до окончания срока контракта. Но на тот случай, если вы попадете в плен или же просто нечаянно заблудитесь, по поставленным печатям мы всегда сможем узнать, живы ли вы и где находитесь. Посему, отныне и до завершения контракта носите их с честью, услышал я сбоку шепот Ярова, и надо сказать он, не единственный, кто не обрадовался такому подарку. Ропот пронесся по десятку, выражая общее неодобрение услышанным. И если честно, я еле сдержался, чтобы не добавить в этот гул голосов пару своих крепких слов. Но вовремя уловил на себе взгляд главного мага, а потому постарался сохранить невозмутимость на лице. Мотивы вепри, конечно, понятны. Начнись серьезная заварушка, как половина новобранцев даст деру. Да по пути еще постараются прихватить имущество из обозов. А вот, если на них будет метка, то беглецам потом придется всю жизнь бояться, что за ними придут наемники с магами в придачу и спросят по всей строгости. Для меня же это значило, что придется тянуть лямку наемника до конца контракта. Почему-то теперь я не сомневался, что в случае именно моего побега за мной явится лично главный маг вепри. А ну чего встали, раздался за нашими спинами громкий глаз десятника. Шевелитесь давайте, ползучие слизни, освобождайте место. И действительно, к шатру уже подходил очередной десяток новичков, очевидно с той же самой целью, для чего здесь собрались и мы. Если не можешь сопротивляться, будь первым. Я бесстрашно шагнул к Кромвелю. Левое запястье, сказал он, и после того, как я протянул руку, ехидно добавил, не переживай, твои личностные права не пострадают, если, конечно, будешь следовать условиям контракта. Моего запястья коснулось легкое жжение, которое довольно быстро сошло на нет. На лице же безусловно сильного мага появилось неподдельное удивление. Видимо, подарок Малика действует и на печати тоже. Жаль, что это не осталось незамеченным. Ты должен принять печать, с нажимом прошептал он. Внутренне согласись с этим и сними барьер, дай ей закрепиться. И в этом шепоте мне вдруг отчетливо послышалось, что если сейчас я откажусь, то мне придется в открытую столкнуться с сильнейшим магом в округе и тысячей обученных наемников. Так себе перспектива. Я прикрыл глаза и представил, что не против внешнего воздействия, что это мое решение, и это нужно мне, чтобы выжить прямо сейчас. Жжение усилилось, переросло в боль как от ожога. Рядом со мной парень и вовсе уже орал благим матом, пока другой маг ему ставил печать. К счастью, пик боли был непродолжительным, и я наконец смог отдернуть руку. На запястье красовалась тусклая серая отметка, напоминающая очертаниями голову кабана. «Пока еще так себе получается», — пожимая плечами, сказал Кромвель. «Но надо сказать, что у других бойцов и вовсе на руках красовались какие-то кляксы. Видимо, функциональной нагрузки рисунок не нес, а тратить лишние силы маги не хотели. Тем более, что очередь к ним выстроилась знатная. Вечером зайдешь ко мне», — вдруг добавил маг. «Я пришлю за тобой. Надеюсь, это не приглашение на свидание». И вот, загружая обозы и помогая с передвижением телег, которые за 20 дней словно вросли в землю, я всю вторую половину дня размышлял над тем, как себя вести вечером. О чем за моей спиной договорились Брок с Кромвелем, насколько я могу им доверять, какую историю следует поведать, чтобы эти, я уверен, неглупые люди не отправили меня на плаху, так, на всякий случай. Мотивы их мне не были до конца понятны, и предприятие выглядело рискованным. С другой стороны, возможно, все-таки получится ухватить хоть крупицы знаний, как о мире, так и о своем даре. И еще в шатре Кромвеля я видел самую настоящую карту. Ладно, посмотрим, куда подует ветер. За ужином Тваргин продолжил нас огорошивать. Пятикраткая, шестикраткая и семикраткая десятки будут расформированы и собраны заново. Под моим руководством останутся Гарунар, Яры и Мазай. Остальные поступят в распоряжение других десятников. Завтра утром вам сообщат имена новых командиров. В тишине все пытались переварить информацию. Гарунар крепко призадумался, а на лице Бертрана была видна неподдельная досада. Подпевал и Ярова пялились на своего вожака, а тот лишь хмурил лоб в ответ. Один лишь Ступка улыбался, видимо, с облегчением и надеждой смотря в то светлое будущее, где не будет тирании Ярова и, возможно, он даже перестанет быть бессменным кашеваром. Я же этот пазл сложил сразу. Сотник Брок решил отделить зерна от плевел и собрать сильнейших новобранцев в боеспособный десяток. Участь остальных будет незавидной. В лучшем для них случае их оставит в тылу, чтоб не мешались под ногами. Но если вспомнить существенное жалование, которое все мы в равной степени со следующей декады начнем получать, мне в это не верилось от слова совсем. Вепрям от такого балласта целесообразней будет просто избавиться, чтобы вообще ничего им не платить. Благо во время боевых действий сделать это совсем несложно. Оттого особенно тревожно становилось за Бертрана. Он вроде способный малый, просто не хватило тренировочного времени. Да и парень вроде нормальный, без гнили. Если будет возможность, попробую переговорить с сотником. Но для этого нужно как минимум заработать несколько баллов в копилку собственной репутации, иначе слушать меня никто не станет. А вот и возможность это сделать. К костру подошел гонец. «Кто из вас Мазай?» Все дружно посмотрели на меня, так что мне даже не пришлось отвечать. «Следуй за мной». На этот раз в просторном шатре никого кроме самого владельца не оказалось. Более того, многие вещи на своих местах отсутствовали. Видимо, их уже упаковали и погрузили в обоз. Но стол стоял на прежнем месте, а возле него два стула, на одном из которых сидел маг.